Глава 3. Земная федерация, система Ориона, планета Рапсодия, зеленая зона, жилой комплекс Элизиума. Марго с Дисом ждали меня на улице, у входа в жилой комплекс. Дис выглядел отдохнувшим и довольным, Марго не очень. Впрочем, виду девушка, явно спавшая меньше, чем каждый из нас, не подавала. На всякий случай я решил не рассказывать ей о том, что двери комнат оборудованы камерами. Ни к чему эти нервы. Несмотря на видимый недосып, выглядела девушка хорошо. Вымытые волосы собраны в хвост, джинсы и куртку, за время скитаний в лимбе превратившиеся в грязные лохмотья, сменил серый комбинезон, чем-то напоминающий униформу Элис. В общем, Марго посвежела. Хм, никогда не думал, что буду замечать такую мелочь, как вымытую голову у девушки. Все же в цивилизованном мире это норма, а не исключение. Впрочем, где тот цивилизованный мир, а где полигон? Там и рабочий комбинезон парадной одеждой не кажется. «Элис», — позвал я, поздоровавшись с друзьями, — «отведи нас в лаборатории». Проекция, возникнув из ниоткуда, лишь кивнула и направилась к виднеющимся в отдалении модульным зданиям. Мы не спеша последовали за ней. «Я тут немного поигрался с конфигуратором и прикинул возможные специализации», — начал я. «Марго, скажи, как у тебя с огнестрельным оружием?» Девушка пожала плечами. «Никогда не пользовалась. Но, как понимаю, придется учиться?» «Придется, да. Я все время забываю спросить. Ты очень ловко управляешься с луком. Откуда навыки?» «Хобби. Занималась полупрофессионально, много тренировалась. Там. Дома. Здесь пришлось применять». «Понятно. Это хорошо. Значит, как минимум глазомер, ориентировка в пространстве и координация у тебя присутствуют. Это уже немало». «Ты тоже решил записать Марго в снайперы?» — ухмыльнулся Дис. «В марксманы», — уточнил я. «А что значит «тоже»?» «Ну, не один ты в информ-сети копался». «Понятно. Себе определил специализацию?» «Энфорсер», — пожал плечами Дис. «Никого круче не потяну, смысла нет». «Я бы поспорил», — усмехнулся я. «Иногда мне кажется, что ты служил совсем не в артиллерии». «Странно, но Дис мою шутку проигнорировал, будто пропустив мимо ушей». «Ну, ладно, шутка-то так себе, если шутка вообще, если честно». «Так как, Марго, ты согласна?» «А у меня есть варианты», — девушка прикусила губу. «Надо, научусь. Я и в людей раньше не стреляла, только по мишеням. Но ничего, получается вроде». «Хе-хе, вроде», — Дис хохотнул. «Ты знаешь вообще, как она попала в ту щекотливую ситуацию, из которой ты ее вытащил?» Марго метнула на солнцепоклонника быстрый взгляд. Кажется, ей не очень хотелось вспоминать тот эпизод. Логично. «Да откуда ж мне знать?» «Тьма! Неужели я не рассказывал?» «Марго сбила из лука малый гуманитарщик. Из лука, представляешь?» И пока мы с Клаусом его потрошили, отстреливала желающих разжиться халявной едой. Потом, правда, запахло жареным, и пришлось оттуда быстро сваливать. И так получилось, что Марго лук потеряла, а люди скульптора его подобрали. Так наша девочка-припевочка, вопреки запрету, на следующий день отправилась их выслеживать, чтобы вернуть оружие. И ведь почти получилось же. Она настоящая валькирия, клянусь светом. А уж когда войдет в раж, Дис, хватит!» Было видно, что девушке этот разговор неприятен. Дис понял, что болтает лишнее, и перевел тему. «А ты-то сам что решил? Штурмовик?» «Мародер», — хмыкнул я. Дис озадаченно умолк. Подумал несколько секунд, а потом кивнул. «У богатых свои причуды, но разумно, да. Вот только хватит ли нам денег на все это?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Сейчас посмотрим». Мимо прошла тройка бойцов Феникса с поднятыми забралами. Один внимательно посмотрел на Марго, картинно облизнулся и присвистнул. Его товарищи засмеялись. «Черт, вот еще один минус присутствия привлекательной девушки в группе. Но не под мальчика же ее маскировать, как в старых фильмах. Такая маскировка только там и работает. Да и не того сложения наша Марго, чтоб так легко спрятать все. Разве что под глухим бесформенным плащом до пяток». «Перед вами кибернетические лаборатории Элизиума», — послышался голос Элис. «Это практически единственное место на полигоне, где можно установить и удалить импланты, получить инъекции нанитов, провести апгрейд уже имеющихся модификаций. Вне Элизиума вы сможете сделать это только в клановых фортах, развитых до необходимого уровня. Многие из модификаций необратимы. Пожалуйста, отнеситесь к выбору серьезно, пользуйтесь конфигуратором и проверяйте импланты на совместимость». С этими словами Элис исчезла. Мы переглянулись. Не знаю, как остальным, а мне было жутковато. Никогда не был сторонником модификации организма. Даже в армии удалось обойтись без них. А теперь... Теперь, кажется, настало время пересмотреть свои взгляды. «Ну что, идем?» Я вопросительно посмотрел на товарищей. Те молча кивнули. Я приложил браслет к двери и шагнул в открывшийся проем. На миг мне показалось, что Элис пошутила и привела нас в еще один жилой комплекс. Такой же коридор, такой же ряд дверей с горящими индикаторами, красными и зелеными. Хотя есть ли у нейросети чувство юмора? Пока я медлил, ближайшая дверь открылась, сменив цвет индикатора с красного на зеленый, и в коридор буквально вывалился человек. Абсолютно голый и весь покрытый липкой слизью, он споткнулся, выронив одежду, которую до этого прижимал к груди. Упал на четвереньки, а потом его вырвало. Рвало долго, мучительно той же слизью, что покрывало тело. Кое-как поднявшись, он судорожно втянул воздух, схватил одежду и, шатаясь, пошел к выходу, едва не задев меня плечом. Дверь, из которой он выпал, пришла в движение, но прежде чем она закрылась, я успел разглядеть медицинскую капсулу на постаменте в центре комнаты и еще какое-то оборудование, окружающее ее. Все-таки Элис привела нас по адресу. «Очень приятно», — буркнул я, переступая через лужу блевотины. Настраивает на нужный лад и вселяет оптимизм. Из какой-то щели выехал робот-уборщик, напоминающий большую хоккейную шайбу, и покатился устранять лужу. Я обернулся к друзьям. «Ладно, я пошел». Махнув рукой, я, не давая себе времени на раздумья, приложил браслет к идентификатору. «Ну а чего тянуть дементора за ложноножки на самом-то деле?» Дверь за спиной закрылась с мягким шипением. Я оказался в небольшом помещении с забитым оборудованием, о назначении большей части которого я даже не догадывался. Переступив через влажный след, который оставил за собой предыдущий посетитель, я шагнул вглубь комнаты. «Добро пожаловать в лабораторию номер 13», — раздался из динамиков синтезированный голос, и я усмехнулся. «Хорошо, что я не суеверный». «Пожалуйста, разденьтесь и лягте в капсулу», — последовала команда. Я с сомнением посмотрел на ложемент, но он, хвала богам космоса, был сухим и чистым. Система очистки потрудилась, как понимаю. Сняв одежду, я аккуратно сложил ее на какой-то гудящий куб, поежился от холода и улегся в стоящую под углом капсулу. Загудели приводы, и она поменяла положение на горизонтальное. Сбоку выехала полупрозрачная крышка, отрезав меня от внешнего мира. «Запускаю сканирование. Идентификация пользователя. Успешно. Вывожу информацию». Перед глазами развернулась панель характеристик. «Субъект номер 33286АН. Позывной Алтай. Раса. Землянин. Уровень 16. Характеристики субъекта. Сила 3, ниже среднего. Выносливость 3, ниже среднего. Ловкость 5, средний уровень. Восприятие 5, средний уровень. Меткость 5, средний уровень. Боевая эффективность 80%, высокая, основана на последних данных. Броня 0, без одежды. Значение получено на основании анализа параметров физического состояния субъекта и их сравнения со средними параметрами других игроков, находящихся в зеленой зоне. Значения могут меняться по мере установки имплантов, аугментаций, использования брони и снаряжения при переходе в другие зоны полигона. Специализация отсутствует. Охренеть, вот это номер! Лихо показатели опустились. Да, по меркам Лимба я был крут. По меркам же Элизиума, впрочем, этого следовало ожидать. Еще и неплохо на самом деле, учитывая, какие ребята здесь крутятся. Прежде чем запустить подбор конфигурации, необходимо выбрать специализацию игрока. Пожалуйста, сделайте выбор. Искусственный интеллект лаборатории совсем не походил на милую и общительную Элис. Голос звучал строго и официально, с таким не поспоришь, как у врача на приеме. «Специализация – мародер», отчетливо произнес я. «Расслабьтесь, закройте глаза, дышите глубоко и спокойно». Послышалось гудение. В голове капсулы возникла яркая светлая линия, которая через секунду двинулась вниз. Я прикрыл глаза. Несколько минут ничего не происходило. Затем снова послышался голос. «Сканирование завершено. Запускаю конфигуратор. Выбранная специализация – мародер. Внимание! Множественные ошибки. Установка рекомендуемой конфигурации невозможна. Смените специализацию или измените конфигурацию вручную. Вывожу отчет. Что еще за ошибки? Что, мать его, происходит? Имплант выдал переданный диагностом отчет. Набор модификаций для специализации «Мародер». Необходимые базовые модификации. Нейропроцессор. Отсутствует. Доступен для установки. Тактический сопроцессор. Отсутствует. Доступен для установки. Оптический имплант. Отсутствует. Доступен для установки. Кохлеарный имплант. Отсутствует. Доступен для установки. Мышечные усилители. Отсутствуют. Требуется инъекция нанитов. Модификация кровеносной системы. Отсутствует. Требуется инъекция нанитов. Необходимые специальные модификации. Модификация церебрально-спинальной системы. Интеграция управляющих трансмиттеров. Отсутствует. Требуется инъекция нанитов. Введение нейрохимического комплекса. Наличие полного перечня базовых модификаций. Недоступно. Требование. 25-й уровень развития игрока. Текущий уровень развития – 16-й. Модификация опорно-двигательного аппарата, усиление скелета. Отсутствует. Необходима инъекция нанитов. Наличие полного перечня базовых модификаций. Недоступно. Требование. 25-й уровень развития игрока. Текущий уровень развития – 16-й. Нейрошунт прямого соединения с бронекомплектами класса «Мародер». Отсутствует. Необходимо наличие полного перечня базовых модификаций. Недоступно. Требование – 25-й уровень развития игрока. Текущий уровень развития – 16-й. Еще длинный-длинный перечень требуемых специальных модификаций, установить которые сейчас невозможно. Пробежавшись по списку, я почувствовал легкую растерянность. Черт побери, а после установки этого всего останется хоть что-нибудь от меня самого. Это же киборг какой-то получается. Иммуномодуляторы, управляющие трансмиттеры, корректирующие движение тела, модификация дыхательной системы, прочее, превращающее меня из человека в кибернетический организм, заточенный под максимально эффективное функционирование в агрессивной среде. Оно мне, черт подери, нужно? Есть ли вообще на полигоне люди, настолько изменившие себя? Наверное, есть. Только это, как мне думается, игроки, окончательно поставившие крест на возвращении домой. Мне же, благодаря той самой длани правосудия, делать это рановато. Есть еще шанс. Крохотный, призрачный, но есть. И зачем мне умение боевого киборга в мирной жизни? Нет, можно, конечно, заделаться высокооплачиваемым наемником в одной из охранных компаний, типа того же «Феникса», и посвятить остаток жизни профессиональному умерщвлению себе подобных. Но хочу ли я этого? Не факт. Я вспомнил звено спецов, прикомандированное к нашему отряду на Тиамате, где, как и на многих планетах Земной Федерации, охваченной смутой, вспыхнул бунт. Тогда мы успешно и даже без особых жертв подавили восстание. Но предводители бунтовщиков успели скрыться, захватить здание планетарной администрации и взять заложников, требуя несколько миллионов кредитов, корабль со стелс-генератором и свободный коридор до ближайшей зоны гиперперехода. Пока переговорщики тянули время, к нам спешно перебросили элитный полицейский спецназ, во главе с которым мы и пошли на штурм. Правда, без нас вполне можно было обойтись, как оказалось. Когда мы вошли в здание, там было уже все кончено. Бойцы двигались невероятно быстро, так, что их силуэты, казалось, размывались в воздухе. Движения были четкими и выверенными, а перед тем, как действовать, спецы не испытывали ни тени сомнения. Даже когда последний оставшийся в живых мятежник закрылся средних лет женщиной, рассчитывая таким образом выиграть время, командир спецов, не колеблясь, влепил ему пулю прямо в центр лба, сквозь голову заложницы. На его лице не было ни единой эмоции, даже когда он отбросил ее труп в сторону, чтобы зафиксировать смерть террориста. Выполнив задание, спецы также молча развернулись и отправились в расположение, откуда не выходили, пока их не забрал челнок. Ни тени улыбки или скорби, никаких шуток или разговоров, ничего. Они просто молчали и смотрели прямо перед собой, словно бездушные роботы. К чему я это вспомнил? К тому, что отряд спецов был полностью укомплектован киборгами. Людьми, в которых электроники и биокибернетических устройств давно было больше, чем человеческих органов. и превращаться в такого, даже ради того, чтобы выжить, мне не особенно хотелось. Для дальнейшей работы требуется подтвердить или отменить выбор. Пожалуйста, выберите необходимые модификации. Терпеливый синтезированный голос вернул меня в реальность. Проклятье. Ладно, к дьяволу. Если я хочу здесь выжить, то иного пути у меня нет. И просевшие характеристики это только подтверждают. Кроме того, наиболее серьезные модификации мне сейчас все равно недоступны. А те, которые помечены как базовые... Базовый имплант, установка которого обязательна для каждого гражданина Федерации, во мне с совершеннолетия. Остальное, судя по описанию, сделает меня лишь чуть быстрее, сильнее и выносливее. Без чего на Рапсодии я проживу недолго и, думается, не очень счастливо. Так что отставить рефлексию. «Установить базовые модификации», — чуть севшим голосом проговорил я. «Все же не каждый день ты даешь согласие на то, чтобы в тебя напихали чертову кучу железа». «Принято», — отрезал голос, и тут же выскочило уведомление. «Стоимость установки базовых модификаций для специализации «Мародер» — 250 тысяч кредитов. Всего на счету 287 тысяч 700 кредитов. Внимание! Уровень лояльности администрации – благосклонность. Скидка на установку необходимых конфигураций – 25%. Всего к списанию – 187 тысяч 500 кредитов. Остаток после транзакции – 100 тысяч 200 кредитов. Подтвердить транзакцию? Сколько? Черт побери, я подозревал, что имплантация – недешевое удовольствие. Но чтобы до такой степени? Разорви меня, морф! Ведь еще оружие покупать, броню, снаряжение. Если бы не благосклонность администрации, щедро скостившей мне четверть суммы, вообще практически ничего бы не осталось. Если вспомнить, во сколько мне обошлись купленные в Лимбе шмотки и снаряга с примитивным оружием, становится совсем грустно. Что я смогу купить на оставшиеся деньги? Рогатку? За импульсную винтовку, стрелковый комплекс, снайперку и пистолет-пулемет Джаспер отвалил 200 тысяч. Значит, рассчитывал перепродать все это значительно дороже. А следовательно, новые пушки будут еще дороже. А нам-то еще и броня нужна? Проклятье. Ладно, у Диса есть еще 500 000 кредитов, которые мы получили на группу за ликвидацию скульптора. На них, думаю, можно что-то купить. А если еще дадут скидку... В общем, черт с ними с деньгами. Заработаем еще. С модификациями шансов на это значительно больше, чем без них. Решено. Я дал команду подтвердить транзакцию, и голос из динамиков тут же возвестил о получении средств. Оплата произведена. Начинаю подготовку к операции. Расчетное время операции – 4 часа. Расчетное время регенерации после операции – 18 часов. При использовании более эффективных методов регенерации срок можно сократить до 10 часов. Стоимость регенерационных процедур при этом составит... «Нет!» — я почти выкрикнул это слово. «Отмена! Использовать стандартные методы!» «Принято. Начинаю вводить препараты. До погружения в медикаментозный сон — 1 минута». Что-то укололо меня в плечо, и я моментально почувствовал сонливость. Прежде чем меня окончательно срубило, я успел еще отписать Дису, предупредив, сколько буду отсутствовать, и подумать, что уже практически скучаю по Лимбу, где на каждом шагу тебя не пытаются обуть на кругленькую сумму, только убить. А это как-то честнее, проще и понятней, если вдуматься.